обдумывание своих планов, выбора дороги, которую приходится проторить молодым ногам. Глава 9. Последние месяцы в школе. Последний день школьной жизни приближался к концу. Уже с марта месяца наш дружеский кружок начал серьезно подумывать и поговаривать о будущности –